Ученый совет. Интервью с филологом Романом Тименчиком. Я человек ленивый. Это, конечно, очень плохо, но мы знаем хотя бы из опыта поэзии, что в лени есть и свои положительные последствия. О лени и ноосфере. Я человек ленивый и долго сидеть за столом не могу. Я хотя уже не курю, но я все равно вскакиваю и вообще долго не могу заниматься одним каким-то делом. Я должен бросить эту книгу и заглянуть в другую и так далее, и так далее. Мне кажется, что это и есть суть филологического подхода – перебирать книжки и смотреть, как вычитанное в разных книжках сталкивается между собой и вступает в новые смысловые отношения. Но есть пока, слава богу, такое замечательное два вида времяпрепровождения, во время которых появляются новые научные идеи, большие и малые. Это плавание в бассейне, где я просто диву даюсь, как за эти там час-полтора, сколько успеваешь напридумывать. А также я каждое лето, хотя я вот живу в Иерусалиме, но каждое лето провожу в своем родном Рижском взморье. И вот там гуляю по пляжу из одного конца города Юрмалы в другой. И все, что удается придумать, это вот все происходит во время этих прогулок. Единственная проблема в том, что потом надо бы все это сесть и записать, но вот на это как-то уже не хватает сосредоточенности, и очень многие из этих, как мне кажется, находов, так и ушли куда-то. Ну, где-то они существуют в ноосфере. Я убежден, что ничего из придуманного не пропадает. Но, может быть, уже его подберут другие, а не я. О Риге. Я родился в городе Рига, который очень люблю и постоянно вспоминаю. Я провел там первые 45 лет моей жизни. И вот я сейчас говорю, смотрю на стенку. На стенке висят картины моей жены, изображающие два моих любимых города. Город Рига в районе центрального железнодорожного вокзала и город Иерусалим, где я начал жить в свои 45 лет. То, что я жил в Риге, поскольку мы в основном говорим о моей специальности, о моей так называемой профессии, конечно, отразилось на круге моих интересов и сфере моей образованности, что ли. Потому что в этом городе было очень много книг эмигрантских в домах. Этим мой читательский опыт и профессиональный отличается от опыта почти всех моих коллег, потому что то, что они узнавали с запозданием, и то, для чего они должны были ходить в спецхран, а то и выезжать за границу и в тамошних библиотеках искать, все это доставалось легко в домах знакомых. И я еще не очень понимал, что есть что, когда я там впервые читал Набокова, и не очень понимал, кто это такой. Просто попалась страница журнала «Современные записки», перелистываю журнал, и вдруг открывается страница, а там начинается роман «Дар». О поездке к Ахматовой и несделанном бутерброде. Какое-то лето я приехал в Ленинград и стоял на квартире своего друга, покойного Сени Родинского. Вот я смотрю сейчас на фотографию, на которой снят Сеня вместе с моим покойным братом. Это была пустующая квартира. Приехали мы, естественно, автостопом. Я надеюсь, не надо, еще не надо нынешнему поколению объяснять, что это было такое. Вот. И мы приехали с моим другим другом, историком Борисом Равдиным. Мы приехали из Риги, а из Москвы приехала тоже на машинах Наташа Горбаневская. И мы все вместе жили в этой пустующей. Сенина мама была на даче, в пустующей комнате. Мы жили все. Июльским ленинградским летом. Это такая на излете белых ночей. И я рассказал Наташе Горбаневской, что я вот занимаюсь Ахматовой. Она сказала, что очень хорошо, завтра к ней поедем. Я, естественно, сказал, что никогда, ни за что. Что же я ей могу сказать? И Наташа сказала, а вот ты сегодня мне рассказывал, что ты в Пушкинском доме читал воспоминания о ней. Действительно, я первым, судя по лесу использования, прочел какие-то воспоминания о молодой Ахматовой. Вот ты ей расскажешь. И вот мы входим в будку, как Ахматова называла свою, значит, маленькую, выданную ей в 1956 году, дачку. Действительно маленькая, действительно тесная. И я направляюсь, по моим представлениям, по представлениям человека, живущего на Рижском взморье, о том, как устроены дачи, я направляюсь как бы в главную комнату, как я думаю. В этот момент сама открывается дверь сбоку, и я краем глаза вижу вот этот самый профиль. И у меня состояние близкое к обморочному. Да? Как я тогда сказал, ну, как если бы я увидел, что там Лермонтов сидит за столом. И долго в этом полуобморочном состоянии я и нахожусь, потому что слова у меня не идут. Я что-то такое шепчу, а Наташа Горбаневская озвучивает это, повторяя, покрикивая, потому что Ахматова глуховата и плохо слышит. И она говорит: «Хотите, я вам сделаю бутерброд?» Ну, тут совсем, значит, у меня душа ушла в пятки, и что-то такое, я замотал головой, замычал. Теперь немножко жалею все-таки. Рассказывал бы вам сейчас, как мне Ахматова делала бутерброд. О том, зачем комментировать тексты. Вообще наша профессия в лучшей своей части, в главной своей части, это и есть объяснять утраченные смыслы, большие и малые, утраченные вот те самые подробности бытия, которые не то что важны, а просто жизненно необходимы для понимания литературного текста и которые первыми испаряются из его состава. Один современный молодой филолог, очень старательный, очень хорошо работающий, приводит фразу из Чуковской, кажется, из письма Лидии Корнеевны, которую он впервые публикует уже вот сейчас, в 10-е годы 21 века. И там есть фраза вот в таком разрезе. Но она взята в кавычки. А все, что взято в тексте в кавычки, подчеркнуто, мы обязаны комментировать просто по определению. Даже если мы понимаем, что это все знают, да, что это вот «Буйрым голое небо кроет» в кавычках, все равно протокол комментирования обязывает нас это делать. И он пропускает это мимо, эти кавычки, и комментирует много чего другого в этом письме, на мой взгляд, не столь обязательного, а это пропускает. А вы знаете, что такое в таком разрезе? Это мем, как мы бы сейчас сказали, цитата из одного из монологов Аркадия Райкина, который в 60-е годы прошлого века был у всех на слуху. Да, он изображает какого-то бюрократа, который все время приговаривает вот в таком вот духе, в таком разрезе. Я не уверен, надо посмотреть, есть такой замечательный словарь, цитат Душенко, входит ли это туда. Но вот такие вещи, если они своевременно не зафиксированы в словарях цитат, в крылатых словах, вот как называлась книга Ашукина, они исчезают. И тогда вот в такую в рутину работы комментатора входит именно выявление, разыскание и объяснение таких слов. О счастливых моментах. Повседневная филологическая работа, если, конечно, это не плановая работа, если это, знаете, не институтская обязаловка, а если это такая работа, которая делается, как говорил Мандельштам, чистое веселье, исцеление от тоски, а именно такой и следует, и хотелось бы только заниматься, она, на мой взгляд, всегда связана с моментами автобиографическими, личными, и именно с моментами, которые хочется остановить, продлить, зафиксировать, воздать должное этому моменту. Ну, это иногда день твоей жизни, иногда неделя твоей жизни, иногда месяц твоей жизни, а иногда и секунда твоей жизни. Вот последняя книжка, которую мне посчастливилось выпустить в соавторстве с замечательным филологом следующего поколения Александром Львовичем Соболевым, это вот книжка о Венеции, Венеции в русской поэзии. она охватывает 2,5 сотни авторов первой половины XX века, 400 их стихотворений с объяснениями и комментариями, превышающими, естественно, сам стиховой объем. Для меня это закрепление одной счастливой секунды в моей жизни. У меня вообще так получилось, что все счастливые минуты жизни как-то связались с Ахматовой. В 1989 году я попал в Италию на Ахматовскую конференцию. Это был юбилейный год. Мы приехали в Париж на конференцию в Ахматовой, и мой товарищ по делегации сказал: «Это ведь она нас сюда привезла, да? Думали ли мы, как принято было повторять, что мы увидим Париж, живой Париж?» Ну вот, и она же привезла меня на конференцию на озере Комо в Италии, откуда я поехал на день в Венецию. В общем, более-менее безденежно, на день, туда и назад. Естественно, не было никаких средств, чтобы там остановиться. И вот я иду от вокзала Санта-Лючия, продвигаюсь к центру вместе с толпой, многоязыкой толпой международных туристов. Узкие-узкие улочки. Ну, все, кто были в Венеции, знают этот эффект. И вдруг яркий свет. Я выхожу, поворачиваю голову за угол и вижу мост Риальто. Вижу вдруг мост Риальто. И вот из-за этой секунды я на всю жизнь понял, что я должен в Венеции, в той форме, в которой я могу, долг за счастье этой секунды отдать. О благодарности материала. Счастливых моментов, связанных со специальностью, у меня в жизни было много. Я бы по соображениям магическим, чтобы не сглазить, я бы сейчас о них вслух не стал вспоминать. Но вот молодым людям, которые будут заниматься филологией, я хочу сказать, что это занятие приносит очень много счастливых моментов, которые невозможно запланировать, предугадать, какие они будут. В этом деле много сюрпризов, много приятных сюрпризов. Потом есть такая вещь, в рецензии на одно из моих сочинений коллега написала, нашла очень точные слова. Есть такая вещь, как благодарность материала. Если долго чем-то заниматься, то этот материал, сама тема, она тебе за это подарит какие-то счастливые находки. О том, зачем учить стихи наизусть. Я когда впервые попал в Америку, в нескольких университетах читал, как приглашенный профессор, лекции. Потом по американской традиции пригласившие меня преподаватели, коллеги, опрашивали студентов, как им понравилась лекция. Я думаю, что это все было довольно маловразумительно для них, и из-за того, что я там говорил, как говорил Мандельштам, с пропущенными звеньями, и из-за несовершенной дикции и так далее, и так далее. Но они все говорили: изумительно, изумительно. А что изумительно, спрашиваю у них? Он наизусть читает стихи. Вот, этого совершенно, как оказалось, в нынешней американской традиции нет. А какие стихи я читал наизусть? Значит, стихи начала 20 века. Почти все из них – это стихи, которые я в свое время переписывал от руки. Это моторная память. Это даже не я помню, это рука помнит. И иногда действительно всплывают, вот когда занимаешься так называемой интертекстуальностью, да, когда думаешь, не заимствование ли это, не отсылка ли это и так далее, и вдруг в твоей памяти всплывают какие-то стиховые осколки, при которых ты даже в первый момент не понимаешь, кто это, из кого это. Блок? Вячеслав Иванов, Рюсов, ты не помнишь кто, но ты помнишь, что это где-то есть. А это не ты помнишь, в моем случае, в случае моего поколения, а рука помнит. Это мы все переписывали от руки. Об обманутых ожиданиях. Вся наша профессиональная жизнь состоит из цепи находок, каких-то обманутых ожиданий в этой области и вознаграждения в виде других неожиданных для нас находок. У меня, насколько я помню, одно из первых таких архивных находок, когда я стал заниматься после смерти Анны Андреевны вплотную ее биографией, было обнаружение ее письма к Брюсову. Да, я пришел в Ленинскую библиотеку, в рукописный отдел, взял опись фонда Брюсова, увидел письмо Ахматовой, заказал его и обнаружил, что я первым буду в листе использования. Его никто почему-то не читал, хотя с этим фондом много работали. Это такое письмо 10-го года. Она посылает Брюсову свои стихотворения, 4 стихотворения, и пишет, что была бы бесконечно благодарна ему, если бы он ей написал, стоит ли ей вообще заниматься поэзией. Это письмо написано в отсутствие Гумилева, который уехал в очередной раз в Африку. И вот такой самостоятельный поступок молодой жены, она только 5-й месяц замужем, и вот втайне от мужа она собирается вступить на профессиональную стезю поэта, впервые выбирает себе псевдоним Ахматова и пишет Брюсову. Брюсов ей не ответил. Брюсов ей не ответил. Хотя обычно отвечал на письма с менее значительными стихами, а там было такое знаменитое, впоследствии так нравившееся Пастернаку стихотворение «Жарко веет ветер душный». С этой находкой меня мой друг Дима Борисов, замечательный знаток русской поэзии этого периода, знаток, я бы сказал, пропагандист ее, поскольку Дима ее переписывал, перепечатал, хранил, размножал и очень хорошо анализировал. Он почти никогда не выступал в печати как филолог, раз-два только, как публикатор мандельштамских текстов, но замечательно толковал стихи и создавал вокруг себя такую атмосферу хорошего читательского диспута, ну, в котором высказывания, иногда довольно смелые по части толкования стихотворений, перемежались с очень содержательными паузами. И Дима в ту пору, это 67-68 год, очень дружил с Надеждой Яковлевной Мандельштам. И вот меня с этой находкой, мы пошли к Надежде Яковлевне, я ей рассказал про эти письма, и слово за слово, и мы договорились, что мы будем записывать ее ответы на мои вопросы историко-литературные. Ответы были в духе Надежды Яковлевны, такие нелицеприятные, резкие и мало доброжелательные по отношению ко всем современникам Мандельштама. Я, например, у нее спрашивал, что вы помните о таком литераторе Н.Н.? Она говорила, Н.Н. не литератор, а чудовище. И так далее. Мы переходили к следующему, и она то же самое говорила. Значит, этот эпизод имеет очень поучительную концовку, которую тоже надо напоминать нашим коллегам нынешнего поколения. В какой-то момент, через несколько лет, стало ясно, что вот не сегодня-завтра в доме будет обыск у Борисовых, у Димы и его жены Тани. Они уже тогда очень дружили с Солженицыным. И стало понятно, что обыска не миновать, и что уже ничего не успеть вынести из дома из-за плотной слежки за домом. И они сожгли несколько магнитофонных лент. Там были еще другие записи тоже, важные для истории. Ну, в попыхах сожгли несколько магнитофонных лент, о чем мы сейчас можем только сожалеть. Но, вы знаете, я когда-то довольно рано понял в ответ на такие всеобщие и резонные сожаления об утрате каких-то текстов и документов, задумался и сформулировал для себя, что пропажи, исчезновение каких-то документов – такая же часть истории культуры и, страшно сказать, но не менее продуктивная, так же, как, знаете, как мы знаем из гештальт-психологии, что незавершенное, не пришедшее к результату усилие запоминается лучше, чем завершенное. Ну, во всяком случае, это единственное, что утешает в этой страшно обидной и по сегодняшний день истории. Над материалом работали: интервью Анна Красильщик, Звук Александр Елизаров и Мика Голубовский. Выпускающие редакторы Ирина Костарева и Александр Гришин. Прочитать полную версию интервью вы можете в журнале на сайте arzamas.academy.